терял свой жар, полностью виновата сама Миеко. По крайней мере, это произошло потому, что его иллюзии рухнули, а совсем не потому, что она ему наскучила. Ровно в половине третьего Накамура собрался выйти из отдела пресмыкающихся. Но, не дойдя до двери, резко повернулся на каблуках. Может быть, вот-вот Миеко войдет, и они разминутся? Тогда будет жаль ее. Жаль? Нет, не жаль. Он страдает не из сочувствия к ней, а скорее из собственного чувства долга. И чтобы это чувство долга не мучило, надо подождать еще 10 минут. Да нет, она все равно не придет. Жди ее или не жди, но сегодняшний вечер он, видно, сможет провести в свое удовольствие. В отделе пресмыкающихся и теперь по-прежнему тишина. Сюда еще не заглядывал ни один посетитель. И только веет холодноватым запахом инсектицидов. Накамура начал злиться на себя. Миеко все же дрянная девчонка. Но его любовь, наверное, еще не совсем остыла, иначе он давно бы ушел из музея. И пусть жар его души остыл, влечение, видимо, осталось. Влечение? Но это не влечение. Судя по тому, что сейчас произошло, он и в самом деле любит Миеко. Она подбрасывала ногами подушки, но ноги у нее очень белые, к тому же пальчики на ногах грациозно согнуты. И особенно ее смех в тот момент, он вспомнил смех, склонивший голову Миеко. 2:40. 2:45. 3:05. Вот уже 4:10. Ощущая холод глубоко под весенним пальто, Накамура покинул безлюдный отдел пресмыкающихся и стал спускаться по каменной лестнице, всегда сумрачной, как при заходе солнца, каменной лестнице. В тот же день, когда уже зажглись фонари, Накамура в углу кафе разговаривал с приятелем. Приятель его — студент Харикава, собирающийся стать писателем. За чашкой крепкого чая они спорили об эстетической ценности автомобилей, об экономической ценности Сезанна. Устав и от этого, Накамура, закуривая сигарету с золотым обрезом, рассказал о событиях этого дня, почти как история о ком-то постороннем. «Дурак я, правда?» — закончив свой рассказ, как бы равнодушно прибавил Накамура. «Ну, глупее всего считать себя дураком», — Харикава беспечно улыбнулся. А потом вдруг, будто читая вслух, заговорил. «Ты уходишь. В отделе пресмыкающихся тишина. И вот туда, времени прошло еще совсем немного, на часах всего 3:45, и вот туда входит бледная школьница. Там, конечно, нет посетителей, нет вообще никого. Она долго неподвижно стоит в окружении змей и ящериц. А здесь так легко расплакаться. Между тем темнеет, скоро закроют музей, но школьница стоит все в той же позе. Представить себе все это, и получится новелла. Однако эта новелла тебе не очень понравится. Миеко, тут все ясно. Но вот как угораздило ее сделать тебя героем новеллы?» Накамура рассмеялся. «Миеко, к сожалению, тоже толстая. Еще толще тебя? Не болтай чепуху. Я вешу 88 килограммов, а Миеко около 64. И вот пролетело 10 лет. Накамура, кажется, служит сейчас в берлинском отделении Мицуи. Миеко, в конце концов, вышла замуж. Как-то писатель Харикава Ясукити случайно обнаружил ее на обложке новогоднего номера одного женского журнала. На фотографии она с тремя детьми стоит у рояля и счастливо улыбается. И вес ее, то, чего Ясукити втайне боялся, вес ее, видимо, уже перевалил за 75 килограммов. Январь 1925 года.